Глава 22. Алена. Радость, успокойся. Мы все решим. Я разберусь. Киваю, подавив в себе очередной всхлип. Нервы на пределе. Сердце, как комок в груди. Будто кто-то его сжимает и давит, давит. Больно. Гор заявляет так по-мужски, что и сомневаться не пристало. Но я все равно переживаю. Наверное, наши дети останутся для нас малышами даже тогда, когда сами станут родителями. Это неизменный закон жизни. И я переживаю за Германа. Хорошо, что Гор со мной. Я за него держусь. Я в нем вижу стену, которая меня ограждает от бед этого мира. Вот так жила все эти годы без него. И вроде ничего, и вроде сильная, справлялась. А как что случается, так сразу ищу его взглядом. Думаю... Защитник. Он вопрос решит. Разберется. Спокойный такой, как гранит. Монолит. И в то же время теплый. Согревает. С ним я чувствую себя и женщиной любимой, и равной ему, и маленькой девочкой, которая ищет защиты у более сильного. В нем это все есть. Гор, он настоящий. И хоть причинял мне в прошлом боль, но и дал почувствовать самое искреннее и сильное чувство, равное которому я больше ни с кем другим не испытывала. Он мне подарил сына. И я втайне от себя всегда ждала, что он вернется. Алена, твердый голос Фролова вырывает из мыслей. Я все выяснил. Что? Что случилось? Да там есть у нас молодняк тут. Недавно хвосты им прищемили, и отцам их. Но, видимо, они урок не выучили. Наша так называемая золотая молодежь. К Вике пристали, когда домой шла. Герман помог ей, защитил. А прибывший военный патруль не их забрал, а его. Губы у меня немеют. Руки холодные от страха. И от злости. Наслышана я об офицерских сынках этих. Никакой на них управы нет. И что будет? Вика, она как? Не пострадала? Нормально, Вика. И парень наш тоже в порядке. Но надо разбираться. Тогда скорее полетели домой. Улетаем. К счастью, быстро, так как Гор... Сразу купил билеты и на обратный рейс. Я не перестаю нервничать. Переживаю так сильно, что весь обратный путь как в тумане проходит. Гор держится всегда рядом. Обнимает меня. Я льну к нему. Он меня заботливо, бережно целует в лоб. Внушает поддержку и веру. По прибытии меня посещает мысль, которая явно не понравится генералу, но я ее высказываю. Думаю позвонить Стасу. Пусть выручит Германа. Ты серьезно, Ален? Фролов крепко стискивает челюсти. В ответ на упоминание о моем все еще муже в его глазах вспыхивают грозные всполохи. Или думаешь, у меня не хватит влияния разобраться? Что? Нет. Ну, просто же надо все ресурсы использовать. Кидаюсь в объяснение. Хотя понимаю, что могла бы позвонить тайком. Отойти в туалет, сделать звонок молча или смс написать. Но я решила ничего не скрывать. Да и потом, Горбо узнал потом, если б я Стасу втайне от него позвонила. Ему бы это не понравилось. Как и не нравится сейчас даже предложение ему позвонить. Не надо его вмешивать. Я против. Против. Вздыхаю, всматриваясь в его суровое лицо, признавая, что, по сути, он прав. Я должна ему верить. И Стаса впутывать не надо. Порыв ему позвонить кажется даже глупостью, слабостью. Хороша бы я была, позвони мужу, который разве что в грязь не втоптал, прося за родного сына, которого он по факту не любит. Стас бы только посмеялся, сказал бы что-то гадкое, обидное. Дурацкая была затея. Ладно, я просто перенервничала. Ты же не думаешь, что правда хочу его видеть или ищу поводы для встреч? Говорю и ищу ответ в глазах Гора, надеясь, что его мысли не пойдут по этой дорожке. А то мало ли. Но он ухмыляется, оглядывает меня взглядом собственника. Ничего такого. Я про тебя не думаю. Ты, кстати, считаешь, что Савельев не в курсе? Он задает вопрос и ведет меня властно из аэропорта на выход, где нас уже ждет его служебная машина. Сразу едем в военную комендатуру, не откладывая. По дороге я молчу, стараясь привести свои мысли в порядок, упорядочить их. Но на подходе к комендатуре, где сейчас находится мой сын, снова накрывает паника. Руки начинают мелко трястись. Гор как чувствует. Руку сжимает властно. Она у него горячая, а у меня ледяная. И ярость внутри такая же. Сколько можно позволять беззаконие? Что бы эти лоботрясы ни сотворили, все им с рук сходит. Царьки местные. То есть это их отцы царьки, а они местные принцы, которые считают, что весь мир в их распоряжении. И Стас такой же. Это еще чудо, что на моем Германе больше гены родного отца сработали, чем воспитание Стаса отразилось. Мой мальчик честный, благородный. Он девушку защитил, а они... Накрутив сама себя, готова ворваться в здание в поисках того, на ком бы ярость выместить. Но Фролов держится рядом и держит меня. Растерянный офицер, увидев появившегося рядом со мной генерала, встает на вытяжку. Здравствуйте! Комендант у себя? Доложите, что прибыл генерал Фролов. Я к нему, да. И отправьте в кабинет тех, кто осуществлял задержание Германа Савельева. Есть, товарищ генерал! Заикается сотрудник и торопливо набирает номер внутреннего телефона. На Фролова смотрит с опаской, и это понятно. Он внушает уважение и благоговейный страх. А мой генерал поднимается по лестнице к кабинету начальства. Оттуда нам навстречу выходит нагловатый тип в форме. При виде генерала чуть оседает к земле, но потом сразу же расправляет плечи. Видно, пока не решил, Перед кем ему важнее отчитаться? Перед новоявленным генералом или перед офицерами, которые давно служат в гарнизоне? Я в разговор не встреваю, только слушаю, надеясь на благополучный исход. Гор говорит по существу, не давая сотрудникам комендатуры спуску. Отпускай парня по-хорошему. Завтра тут будет заявление от моей дочери о нападении, и вы ответите за то, что забрали не тех, кто напал, а вместо этого задержали того, кто помогал девушке.